«Это какая-то деревянная жизнь», — сказал в сильном волнении Александр. «Прозябание, а не жизнь. Прозябать без вдохновения, без слез, без жизни, без любви». «И без волос», — прибавил дядя. «Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? Ведь это преступление, любовь, святые волнения». «Знаю я эту святую любовь. Твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки, так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь. А дай-ка волю, так и того. Твоя любовь, к сожалению, впереди, от этого никак не уйдешь, а дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься». «Да разве любовь не дело?» «Нет. Приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя». Дядя покачал головой. «Я почти нашел тебе место. Ты ведь хочешь служить?» — сказал он. «Ах, дядюшка, как я рад!» Александр бросился и поцеловал дядю в щеку. «Нашел-таки случай», — сказал дядя, вытирая щеку. «Как это я не остерегся? Ну так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным». «Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломацию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию». «Постой, постой. А умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего». «Какой вопрос, дядюшка? Умею ли писать по-русски?» — сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя, между тем, взял со стола какое-то письмо и стал читать. Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук. «Что это вы читаете, дядюшка?» — сказал он в испуге. «А вот тут лежало письмо, к другу должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь». «И вы прочитали его?» «Да, почти. Вот только две строки осталось. Сейчас дочитаю. А что? Ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так». «Что же вы теперь думаете обо мне?» «Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко». «Стало быть, вы не прочли, что тут написано?» — живостью спросил Александр. «Нет, кажется, все», — сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы. «Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня». «Боже мой!» — воскликнул Александр и закрыл руками лицо. «Да что ты, что с тобой?» «И вы говорите это покойно? Вы не сердитесь? Не ненавидите меня?» «Нет, из чего мне бесноваться?» «Повторите, успокойте меня». «Нет, нет, нет». «Мне все не верится. Докажите, дядюшка». «Чем прикажешь?» «Обнимите меня». «Извини, не могу». «Почему же?» «Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет. Или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому. Вот если б ты был женщина, так другое дело, там это делается без смысла, по другому побуждению». «Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния». «У меня не просится и не требует. Да если б и просилось, так я бы воздержался. И тебе тоже советую». «Зачем же?» «А затем, что после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия». «Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?» «Случается. Оттого я никогда никого и не отталкиваю». «Вы и меня не оттолкнете за мой поступок? Не назовете чудовищем?» «У тебя, кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество». «Но читать про себя такие горькие истины? И от кого же? От родного племянника?» «Ты воображаешь, что написал истину?» «О, дядюшка, конечно, я ошибся. Я переправлю, простите». «Хочешь, я тебе продиктую истину?» «Сделайте милость». «Садись и пиши». Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал.